Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии «Пророк Илия». Пророк Илия был сильным человеком, сам по себе. Он имел сильный характер и такую же волю, здоровый интеллект, хорошую ориентацию в происходивших событиях и хорошо понимал их. Илия также был выносливым и обладал физической силой. Все то, чем он обладал, выражалось в трех последующих фактах. Первый. Илия основывал свою жизнь на переоценке своих жизненных ценностей, делая контраст между ценностями временными и вечными. Второй факт. Илия имел глубокую и невыразимую любовь к своему строптивому израильскому народу, который был подобен флюгеру, меняющему свое направление по направлению ветра. Третий факт. Его глубокая и искренняя вера и детско-доверчивая молитва, которая для него служила ключом, которым он мог открыть двери благословения к трону живого Бога, перед которым он ходил и служил ему. И закрывал окна небесные на определенное время для дождя, когда это было нужно. Царь Ахав был слабовольной и эгоистической личностью, без личных убеждений, занятый лишь самим собою. Единственная сила, на которую он опирался, это был скипетр, который он унаследовал от своего отца, но не знал, как управлять ним. Отец Ахава Амвры так характеризируется в Священном Писании. «И делал Амвры неугодное перед очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним». 3 Царь 16, 25-30. С такими же качествами и даже еще худшими царствовал Ахав над Израилем после смерти своего отца. Своим царствованием Ахав еще больше расширил пропасть, соделанную царом Иеровоамом. О нем говорится, мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Изавель, дочь Евфаала, цара Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева. 3 Царь 16, 31-33. Ахав, женившись на злой, безнравственной женщине, дочери цара, должен был знать, что его тесть есть наивысшим жрецом языческого бога Ваала. Таким родом Ахав имел плохого отца Амврия, плохого тестя Евфаала и имел плохую честолюбивую жену Израиля и плохую языческую религию. Гениальность Изавели в делании зла. Со своей злой гениальностью она вводила израильтян в язычество под насилием, чтобы они поклонялись Ваалу. Но окончательное отступление израильтян посредством насилия и гонения должно было происходить с разрешения цара. Но Изавель даже без формальной санкции цара, а лишь по своей личной воле, делала все это, вводя открыто Израиль в культ Ваала. Эта порочная и плохая религия не только была плохой языческой религией для израильтян, но она была плохой и для цара Ахава. Царица Изавель при Вааловом храме в Самарии, который по ее настоянии построил царь Ахав, Изавель там имела 450 жрецов при Вааловом храме и 400 дубравных пророков, которые питали со стола Изавели. В то самое время израильский царь Ахав разрешал своей жене Изавели жестоко преследовать его народ, разрушать жертвенники и убивать пророков Господних мечом. Она не удовлетворялась поступками царя и игнорировала его суверенным правом и властью царя, и старалась узурпировать его царскую власть. Ахав сам патронизировал этому порочному месту, где на жертвеннике Ваалову приносились человеческие жертвы, а в так называемых священных дубравах устраивались дома проституции. Амоса 2:7 и Иеремия 19:5. Илия, слыша о всем происходившем со своих галатских вершин, он своим пророческим взором обозревал историческую перспективу настоящего и будущего, стараясь понять значение происходивших событий. И как мог чувствовать себя и переживать все происходившее такой человек, каким был пророк Илия? Послушаем, как он сам свидетельствует об этом, цитирую. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илия?» спрашивает его Бог. Очевидно, для Илии нужно было быть не в пещере, а в ином месте. Поэтому Илия отвечает, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:9-10. Этими словами Илия хочет оправдаться, почему он в пещере, а не там, где ему нужно быть. В словах, которыми он отвечает Богу, мы можем усмотреть следующее. Почему Илия в своем ответе употребляет три имени Бога? Первое – Господь, второе – Бог и третье – Саваоф. Ведь каждое из этих трех наименований имеет свое особое значение. Но я хочу обратить наше внимание на третье – наименование Саваоф. Слово этого наименования означает «Господь сил небесных» или «Бог воинства небесного». Не хотел ли этим Илия напомнить Богу, «Господи, если Ты есть Богом воинства небесного, то почему Ты не пошлешь хотя бы одного ангела из Твоего воинства, и он уничтожил бы всех врагов Твоих, царя Ахава, Изавель и всех тех, кто оставили завет Твой, хотя и под давлением и страхом. Они все это делали, а Ты молчишь. Ведь завет, который они оставили, не мой завет, а Твой. То самое и у разрушенных жертвенников и убитых пророков. Ведь они тоже не мои, а Твои. Твой завет... Твои разрушенные жертвенники и Твои убитые мечом пророки, ведь это все Твое, а не мое. И почему Ты молчишь? Илия думал о реванше, чтобы наказать виновных, а Господь думал о их спасении, чтобы они покаялись, и чтобы Бог простил им, потому что без покаяния не может быть прощения. Чего Илия не знал и в чем ошибался? Илия знал из пережитого, что Господь есть милосердный и долготерпеливый, любящий прощать своим верным. Но для Илии было трудно понять, почему Бог хочет прощать своим врагам. Бог не хотел наказывать ни царя Ахава, ни Изавель, ни отступивших израильтян, но Он хотел от них покаяния. Илия также не знал, почему Бог дозволяет языческому культу Ваала торжествовать над заповедями Господними. опорочувати Господні жертвенники і вбивати пророків Господніх? І чому Бог не наказує їх за все це? Этого Илья не мог понять. Илья также не знал, что царедворец Ахава Авдий, начальник его дома, скрывает 100 пророков Господних. Когда Изавель избивала пророков, он скрывал их в 2 пещерах, кормил и поил их там. Илья этого не знал, поэтому и говорил: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Илья также не знал о том, что сказал ему Бог о 7000 израильтян, не преклонивших колен пред валом. Другими словами, Илья, ты не один, с тобою 7000 израильтян, которые совершат суд над валом. Но Бог не человек, ему не нужно спешить с наказанием, он есть Бог вечности. У него есть время для наказания. Желанием Бога было, чтобы прощать и привести израильтян и их царя к покаянию. Поэтому Бог посылает Илью предстать пред Ахава. Я продолжу проповедь о пророке Илии в следующей беседе.